Глава 55. Рыцарь 2. Никита уже планировал перейти к обсуждению сделки, когда услышал предложение Арии. И ведь он как раз недавно был у Бронника и видел, что обычная защита, которую он мог бы купить за деньги, абсолютно бесполезна. А тут такой подарок. Ну, почти. Парню очень хотелось сказать «да», но вместе с тем внутри него жила твердая уверенность, что драться за взятку — это неправильно. «Но я же говорил, дварфы — это всегда дварфы!» На помощь Никите пришел капитан Джеллу. «Им лишь бы пустить кровь честным людям!» Никита тяжело вздохнул. Ну вот, хоть он и не собирался соглашаться на предложение Арии, оно все-таки сделало свое дело. Похоже, теперь драки не избежать. «Капитан, я ведь вам уже говорил, как зовут мою спутницу!» Начал парень. «Может быть, лучше опустим все эти формальности и сразу перейдем к делу?» Джеллу подошел к окну и повернулся к гостям спиной. «Зам-капитана Парсонс, вы примете вызов нашего офицера-покровителя?» «С радостью, капитан!» Длинный и тощий, похожий на жердь, Парсонс сделал два шага вперед и поднял свою трость, тут же превращающуюся в длинное хищное лезвие. «Можешь использовать свой новый прием!» Ария поднялась на цыпочки и прижалась к уху Никиты так, чтобы на этот раз ее точно не услышал никто, кроме него. «Зам капитана на этапе открытия миру, так что опасайся его особой формы. Впрочем, вряд ли он станет ее использовать сразу, если ты не спровоцируешь. Ну, а дальше можешь действовать, как мы обсуждали. Не бойся, он еще слишком слаб, чтобы нанесенная им рана тебя убила. А у меня есть бальзамический настой некромантов. Зальем в тебя, походишь неделю, как будто с оглобли в глотке, а потом все и заживет». Никита тяжело вздохнул от такого напутствия. Мало того, что он ввязался в драку, которая ему совершенно не нужна, так еще и в лучшем случае после нее он потеряет неделю времени. «Начнем!» Джеллу хлопнул в ладоши, и Парсонс тут же поднял свою шпагу на уровень глаз парня. Кто-то другой мог бы удивиться готовности сойтись в поединке прямо в рабочем кабинете. Но лично Никита после драки на вечеринке и в аукционном зале уже понял, что тут к этому относятся довольно просто. «Начнем». Парень вытащил из рюкзака два молота. Тренировочный он отбросил в сторону. Боевой взял в правую руку. Никита решил, что небольшой сюрприз с прилетевшим со спины оружием может ему пригодиться. Теперь бы ему только прилепить к своему противнику одну из клейких лент с руной, и все будет идеально. Жаль только, что тот уже видел этот прием и знает, чего ждать. «Не беспокойся, я за ним присмотрю, чтобы не потерялся». Капитан обратил внимание на отброшенный тренировочный молот и, подойдя к нему, поставил сверху ногу. Никита не мог не оценить этого поступка. Как ловко этот вояка понял, что он задумал, и, не выдавая этого, подстраховал своего помощника. Парню же оставалось только продолжать думать, ища новые способы выбраться из этой ямы, когда Парсонс атаковал. Его рапира удлинилась и рванулась вперед, целясь в самое сердце Никиты. К счастью, парень был наготове. Несмотря на попытки замкапитана скрыть атаку, он все равно смог почувствовать ее отражение в своем духовном озере и заблокировать. Увы, из-за расстояния каким-то образом использовать это для контратаки он не мог. Да и орочий прием теперь оказался под вопросом. Как его применять, если враг не подходит ближе? Никита понял, что все плохо, и решил сменить тактику. Расправив одну из рун, в левой руке он вытянул ее вперед, чтобы вернуть себе отложенный перед битвой молот. Впрочем, как парень и подозревал, поставленная сверху нога Джеллу не дала его оружию и пошевелиться. «Вы не подвинетесь?» Никита ехидно скосил взгляд на капитана, и тот, убедившись, что происходящее не станет сюрпризом для Парсонса, приподнял ногу. Никита не мог не отметить, что, несмотря на всю их грубость, оба его новых знакомых вели себя довольно прилично. По крайней мере, они, в отличие от Квилла, не были готовы втоптать правила в грязь, и это выгодно их отличало. «Продолжим». Теперь Никита полностью контролировал сразу два молота, и был готов сражаться с привыкшим работать на расстоянии противником. Раз. Первый молот отправился в полет. Без всяких рун, просто обычный бросок. Не самый точный, но довольно сильный. Два. Никита увидел, что зам капитана отходит в сторону, и активировал руну, чтобы вернуть себе оружие. Благо, во время путешествия по пещерам он уже успел наловчиться это делать. Три. Снова молот отправился в полет. Четыре. Опять мимо. И опять он вернулся в руку парня. Никита понимал, что это немного, но не сдаваться же. А в ограниченном пространстве кабинета у него даже были шансы. Неплохая тактика. Впервые с начала боя Парсонс заговорил. Вот только против меня это не поможет. Тело замкапитана на пару мгновений превратилось в зеленый огонь, а потом часть этого пламени словно прыгнула на Никиту, стекла по нему с головы до ног, а потом застыла, не давая пошевелиться. Это моя особая форма. Замкапитана снова вернулся в человеческий облик и заговорил, подходя все ближе и ближе к Никите. Она не боевая, в отличие от тех, что предпочитают бойцы сект. Но лично я считаю, что форма контроля даже лучше. А проткнуть сердце своим врагам я смогу и сам. Кит, вспомни, что мы сегодня тренировали. Красное пламя. Казалось, весь мир вокруг Никиты замер. Но сквозь эту тишину и ритмичные шаги приближающегося Парсонса до парня донесся голос Арии. Дварфка напоминала ему про орочий прием. Только не тот самоубийственный, а первый, с которым он только тренировался. Неужели он сможет помочь? Парень полностью отключился от реальности. Несмотря на вроде бы как попытавшееся остановить его зеленое пламя, нырнул в медитацию, а потом, зачерпнув большую часть силы из своего духовного ядра, плеснул ее во все стороны. По его коже тут же побежали красные огоньки. Затем накинутая на Никиту сеть просто взяла и сгорела. Немного странно для атаки особой формы, что получилось так легко ее сбросить, но парень решил разобраться с этим позже. «Не думай, что победа достанется тебе так просто». Никита поймал взгляд удивленно замершего Парсонса, а потом все как-то неожиданно закончилось. «Я хочу принести свои извинения. Не знал, что эта дварфка твоя учительница. Думал, обычная торгашка, каких полно в среднем городе. А учителей, кем бы они ни были, в моем отряде всегда уважали и будут уважать». Зазвучавший тихий голос капитана Джеллу, казалось, успокаивал сразу всех. И Арию, удовлетворенную тем, как их род выделили среди подлиз старейшины волоса, и Никиту, которому оказалось достаточно, что капитан признал свою ошибку. И Парсонса, увидевшего происходящим прежде всего новый урок от своего наставника. «Ну, раз с этим мы разобрались...» Ария отодвинула замкапитана в сторону и уселась в гостевое кресло рядом с огромным столом. «Тогда предлагаю перейти к делу и обсудить наш будущий заказ».